Какими средствами мы располагаем, чтобы обезвредить Сетавра? Руководители всех лунных баз выделили нам некоторое количество взрывчатки, динамита и оксиликвита, а также ручные лазеры ближнего действия и горные лазеры. Причем ни эти взрывчатые вещества, ни лазеры не носят, конечно, характера боевых средств. Оксиликвит – взрывчатое вещество, состоящее из пористого углеродистого материала, пропитанного жидким кислородом. Группам, посланным на уничтожение Сетавра, будут даны вездеходы ближнего и среднего радиуса действия, в том числе две машины, покрытые легкой противометеоритной броней. Только такие машины выдерживают удар лазерного луча с расстояния около километра. Правда, данные эти относятся к Земле, где атмосфера сильно поглощает энергию излучения. Здесь атмосферы нет. И значит, эти вездеходы по сравнению с остальными будут подвергаться лишь немногим меньшей опасности. Мы получим также много скафандров и кислорода. Боюсь, что это все. Около полудня из советского сектора прилетит блоха с экипажем из 3 человек. Она сможет принять на борт до 4 человек и перебросить их на короткую дистанцию вглубь района, где находится Сетавр. Пока на этом закончу. Прошу вас разборчиво написать фамилию и специальность на этом листе бумаги. Тем временем, может быть, доктор Маккорк пожелает сказать несколько слов о Сетавре. Самое важное, как я полагаю, найти Ахиллесову пяту. Маккорк стоял рядом с Огоняном. Он был еще более худым, чем показалось Пирксу сначала. Торчащие уши, слегка треугольный череп, едва заметные брови, неопределенного цвета шевелюра, и при всем этом Маккорк вызывал удивительную симпатию. Сначала он снял очки в стальной оправе, словно они мешали ему, положил их на край стола перед собой и лишь после этого начал говорить. «Я солгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи. Но помимо формул, в голове у кибернетика должно иметься хотя бы подобие интуиции. Вот почему до сих пор мы не решались передать нашу модель в серийное производство. Лабораторные испытания показали высокую эффективность Мефисто, так называется наша модель. Сетавр отличается от него лучшей балансировкой возбуждения и торможения. По крайней мере, так я считал до тех пор, опираясь на литературные источники. Теперь я в этом не столь уверен. В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов «самопрограммирующийся электронный троичный автомат с рацемической памятью», поскольку в конструкции его мозга использованы как право, так и левовращающие псевдокристаллические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжен фиолетовым лазером для горных работ. Энергию для световых импульсов дает микрокотел, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции, благодаря чему Сетавр, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45 тысяч киловатт. «Какой у него срок службы?» — спросил кто-то. «С нашей точки зрения вечный», — мгновенно ответил худощавый доктор. «Во всяком случае, многолетний». Что, собственно, могло случиться с этим Сетавром? Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. Удар оказался необычайно сильным, ведь в конце-то концов даже здесь, на Луне, обвал здания может повредить хромоникелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили, они стоят слишком дорого. Маккорк неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы. Однако в целом известно, что четко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого мозга, иными словами, обычной цифровой машины, приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к имитации процессов, происходящих в человеческом мозге, тем в большей степени такой сложный мозг оказывается способным функционировать, несмотря на частичные повреждения.